Глава 1783. «Достаточно», — ровным тоном произнес Арат, но одновременно с этим ударил посохом о пол. Крики и проклятия тут же смолкли, а люди вернулись обратно на свои места. И только недобрые, полные злобы и страха взгляды, но перед генералом сверлили троицу. Старейшина покачал головой и снова обратился к Хаджару. «Ты сказал истину, сын Хавера, и я благодарю тебя за честность. Но ты даже не знаешь, что именно ты сказал. Мне надо подумать». Арат посмотрел за спину собеседнику и кивнул стоявшим там воинам. «Они отведут вас в дом волхва и его жены. Отдыхайте, набирайте сил. Я приду к вам, когда будет дело или слово». Хаджар, как можно сдержаннее, стараясь не делать лишних движений и тем более тех, что могли бы вызывать какие-нибудь ненужные мысли у воинов, поднялся со скамьи. Он с благодарностью кивнул старейшине, после чего вместе с Шакхом дождался, пока из-за стола выберется Албадурт, и втроем, в окружении воинов, они направились к выходу. «Не самый приятный старик», — процедил Шак. «Хотя какой он старик? Мальчишка. Что он вообще? Как ты их понимаешь?» — перебил Хаджар. Он давно уже для себя уяснил, что в безымянном мире возраст имел весьма относительную величину. К примеру, он, разменявший 4 века, по сравнению с абсолютным большинством адептов, выглядел безусым юнцом и в то же время пережил больше злоключений, чем многие бессмертные. Тот факт, что Араду вряд ли исполнилось больше 60 лет, никоим образом не делал его мальчишкой. Каждый год в северных землях можно было смело считать за 100. Тут не каждый до 16-то доживет. «Когда коротышки принесли протезы, нам выдали вот это». Шак вытянул из-под рубахи небольшой деревянный прямоугольник, на котором была выжжена руна. «Не чувствую в ней ни терны, ни магии слов, но стоило надеть, и я теперь будто с детства знаю их язык. А говорить можешь?» Шак отрицательно покачал головой. «Когда пытаюсь, то выходит какое-то непотребство». В качестве аргумента пустынный волк попробовал произнести что-то на местном языке, но с его губ сорвались лишь несвязанные звуки. «Как думаешь, почему они так резко отреагировали на падение лабиринта?» Хаджар пожал плечами. Идеи в голове копошилось столько, что из них можно было бы при желании состряпать целую поэму. И вряд ли хоть одна из них лежала близко к истине. Но один вопрос генерал все же решил уточнить. «Что ты помнишь о Барнине?» Пустынный волк посмотрел на него искоса, после чего почесал затылок. Под их ногами хрустел свежий снег, а крупные снежинки, слегка пританцовывая в воздухе, падали на плечи. Светило солнце, отражаясь лучами в окнах домов. Людей на улице почти не было. Лишь редкие ребятишки попадались на глаза, но тут же исчезали за поворотом, стоило им заметить отряд воинов. «Сложно сказать, варвар», — протянул Шак. «Помню, как он пытался нам помочь, а затем его порвало в клочья правилом старика. Кровь, кишки, сломанные кости — все как положено. Так что в том, что он помер, сомневаться не приходится. Я и сам бы его подозревал, но... Нет, Хаджар, это ложный след». Генерал мысленно согласился с доводами Шакха, но все еще никак не мог отделаться от ощущения, что они что-то пропустили. И дело не в словах Нарнира, хотя и в них тоже, а в чем-то... Хаджар огляделся. Ветер игрался со снежным покровом, поднимая в воздух мерцающие брызги. Скрипели ставни, шуршали меховые плащи воинов, и все выглядело так, как и должно было, за одним исключением. «Непривычно», — прошептал Шак, сжимая и разжимая кулак. без реки мира. Может быть, действительно, генерал чувствовал, что ему не по себе именно из-за этой маленькой детали. Так или иначе, вскоре они дошли практически до края деревни, где увидели неприметный сруб размерами чуть больше, чем хватило, чтобы назвать его хозяйственной пристройкой. Воины убедились в том, что троица зашла внутрь, после чего Хаджар увидел из небольшого окна, как пара из них осталась нести дозор у входа, а остальные направились в обратный путь. «Шаг!» — раздался радостный выкрик. «Алба!» — Артеус не договорил. Он молча проводил взглядом гнома, доковылявшего до угла. Албадурт, отставив костыли, держась ладонями за стену, тяжело опустился на стул и уставился все тем же пустым взглядом куда-то в пространство. «А, Артеус!» — произнес он сухим, мертвым голосом. «Рад видеть! Летея, она выздоравливает, да?» Артеус, сжав кулаки и стиснув зубы, с гневом смотрел на костыли гнома, словно чувствовал собственную вину в том, что не смог сберечь товарищей. Но куда ему, пусть и гениальному волшебнику, против правила? Удивительно, что он вообще, пусть и с помощью Летеи, смог спасти им жизни. «Албадурт, я...» Артеус снова не договорил. «Да и словами здесь не поможешь». Хаджар похлопал волшебника по плечу, после чего подошел к кровати. Под одеялами и шкурами с влажным компрессом на голове лежала Летея. Ее бледное лицо покрылось испариной, дыхание звучало рвано, напоминая загнанную лошадь. Она иногда дергалась, но привязанные к ножкам кровати запястья и лодыжки удерживали Летею на месте. Хаджар провел пальцами по ее щеке. Местами холодная, как мертвец, а местами жарче молодого пламени. Ее явно лихорадило. Около изголовья стояла простецкая тумбочка, на которой находилось несколько глиняных мисок, какие-то душистые травы и два кувшина. Один с теплой водой, другой с холодной. «Что сказала лекарь?» «А откуда вы?» «Старейшина Арат». Шаг, аккуратно опустившийся на угол кровати, с болью в глазах смотрел на Летею. Как бы остерный язык не был пустынный волк, но он знал цену слова «дружба». Он рассказал, что к вам приходила его сестра-знахарь и что она пыталась вылечить Летею. «Пыталась», — кивнул Артеус, после чего начал менять компресс. Снял повязку с лба Летеи, отжал ее в ведро, после чего смочил в холодной воде и положил обратно. Я сначала не понимал, что она говорит, а потом Эрда, так ее зовут, выдала мне амулет. Волшебник продемонстрировал точно такую же деревянную плашку, какие носили шаг с Албадуртом. Наговорила непонятных слов, продолжил Артеус. Что-то про правила, про травму души и про то, что тело Летеи можно вылечить, но старик ранил ее душу, и без нужных ингредиентов Эрда бессильна. Хаджар вздохнул. Он уже знал, что за ответ получит на свой вопрос, но все же не мог его не задать. «Сколько?» «От двух дней до недели». Голос Артеуса слегка дрожал. «После этого начнутся необратимые процессы, и душа Летеи либо покинет ее тело, либо окажется разрушена». Хаджар ненадолго задумался, что означала эта фраза «душа будет разрушена». Неужели правила были способны лишить адепта посмертия? Но как это вообще возможно? Круг перерождения — нечто непреложное для безымянного мира. Вечный круговорот душ, сменявших рождение смертью, и так до бесконечности. Но если душу можно было разрушить, то получается, перерождение — лишь очередная иллюзия. Но зачем тогда оно вообще нужно? «Нам надо отсюда выбираться, Хаджар». Шаг поднялся с кровати и посмотрел в окно. Какие бы сладкие слова ни говорил Арат, но мы здесь пленники. А учитывая ту небольшую сцену, которую ты вызвал своей сраной откровенностью, нам тут даже в таком качестве не рады. А знаешь, что делают правители с теми чужаками, кто вызывает недовольство и гнев их народа? Или тебе напомнить, что произошло в оазисе Кур-Хадана? Кур-Хадан. Как же давно это было, и в дверь постучали, после чего на пороге появился все тот же старейшина Арат. И на его лице с легкостью можно было прочитать подтверждение слов Шакха.